Глава 7, в которой Уна Персон разыскивает лорда Джагида Каннери. Внизу на высокой горе показалась золоченая клетка замка лорда Джагида Каннери, освещенная тусклыми лучами блеклого солнца. Жук пошел на снижение, пронесся над маисовым полем и устремился к стоянке аэрокаров. Приземлившись, Уна Персон направилась по длинному пандусу ко входу во дворец. У двери ее встретил робот. «Лорд Джагид у себя?» – спросила миссис Персон с затаенным волнением. «Господина нет в замке», – последовал бесстрастный ответ. «А где он?» «Не знаю». Уна Персон с сожалением поняла, что большего ей не добиться. Среди слуг лорда Джагида не было ни одного человека, а из роботов выжать лишнее слово было немыслимо. Миссис Персон задумалась. Если не вернуть Элрика в свой мир, изменения в структурах времени и пространства могут принять необратимый характер. Надо торопиться, а помочь может один лорд Джагид, как и она сама, член гильдии путешественников во времени. Но как разыскать его? Оставалось одно – вернуться в 20 век и в Лондоне с помощью службы времени попробовать найти неуловимого лорда Джагида. «Положение ухудшается», – угрюмо сказал Альварес, оторвавшись от экрана компьютера и озабоченно посмотрев на утомленную Уну Персон. «Возникла угроза пересечения различных пластов пространства и времени. Вы нашли место разрыва?» Миссис Персон кивнула. «Нам может помочь только Джагид». Пальцы сержанта заскользили по клавиатуре компьютера. Потянулись минуты тревожного ожидания. Наконец, Уна Персон услышала. «Лорд Джагид на Среднем Востоке, в 13 веке».